Глава 63. Ясно было, что этой ночью никому долго спать не пришлось. И у Тейтума, и у Фостера, и у Лайонс вокруг глаз чернели такие же круги, какие Зои, когда встала, видела в своем зеркале. Несмотря на воскресное утро, еще до 9 часов все трое собрались в участке. Фостер заварил суперкрепкий кофе, и они начали. Зои заснула уже после 2 часов ночи, одна. Когда они с Тейтумом закончили обсуждать дело, она написала Джозефу, но тот не откликнулся. Должно быть, все-таки лег спать. Теперь все сидели в оперативной комнате. «Итак», — сказал Фостер, потирая лоб, — «из письма, которое прислал мне агент Грей в 2 часа ночи, я понял, что у вас появились какие-то новые идеи». «Да», — ответила Зоуи. «Поначалу мы предполагали, что убийца следит за жертвой лично. Бродит возле ее дома, ждет, чтобы она ушла вечером и вернулась поздно, и хватает ее, когда она возвращается домой, ночью, в темноте, пока все вокруг спят». «Угу. Но что, если он следит за несколькими жертвами сразу? И не лично, а через социальные сети? Скорее всего, в основном через Инстаграм. Проверяет профили девушек, и когда они пишут, что куда-то идут или отмечают свое местоположение вдали от дома, понимает, что у него появилась возможность. Отправляется к ним домой и ждет. Профили Мэри Белхоу и Николь Медина подходят под эту гипотезу?» «Подходит», — раньше Зои отозвалась Лайонс. «Последнее фото Мэри Белл, она выходит из кинотеатра, а Николь в последний раз отметила себя на вечеринке. И у обеих открытые аккаунты», — добавила Зои. «Хм. Значит, поначалу мы думали, что он следит за девушками лично, поэтому знает, где они живут. Но если следит только в интернете, как выясняет их домашние адреса?» «Мало ли способов выяснить чей-то адрес», — ответил Тейтум. «В случае Николь она всегда отмечала на фото свое местоположение, так что достаточно было посмотреть на локацию фото, сделанных у нее дома». «Мэри Белхоу была чуть более осторожна», — добавила Зоуи. «Сама свое местоположение не отмечала, зато она использовала musical.ly». «Я в социальных сетях не очень», — признался Фостер. «Что такое musical.ly?» «Приложение в социальных сетях, где люди постят себя поющими», — объяснил Тейтум. «Musical.ly по умолчанию отмечает, где вы находитесь. Многие пользователи об этом даже не знают». «Аккаунты Мэри Белл в musical.ly и Инстаграме связаны», — добавила Зои. «Так что любой за 5 минут мог выяснить ее адрес». Фостер тяжело вздохнул. «Что ж, звучит очень похоже на правду. И что нам делать?» У Зои зазвонил телефон. «Это Гарри, должно быть, хочет обсудить следующую статью». Она отклонила звонок, решив перезвонить ему через 5 минут. «Можно проанализировать профили местных пользователей соцсетей и предупредить тех, кто в группе риска», — предложил Тейтум. «Или подсунуть ему наживку», — добавила Зоуи. «Мы с Зоуи спорим. Я небольшой фанат этой идеи», — отреагировал Грей. «Я так уже делала. И сама мне сказала, что в тот раз девушку едва не убили, потому что наблюдали за ней криворукие идиоты. А у нас это сработает». «А что за наживка?» — прервал их спор Фостер. «Ну, нам нужно создать...» У Зоуи снова зазвонил телефон. «Снова Гарри». Она вздохнула. «Извините, это может быть важно». Ответила на звонок. «Гарри, что-то вы рано встали с утра, Я получил новое письмо». Голос Гарри звучал серьезно, даже мрачно, словно говорил неназойливый, циничный журналист, к которому она привыкла. Зоуи нахмурилась. «Что...» «Там всего одна фраза. Может быть, это заставит вас подумать. И ссылка. На 3-е видео». Зазвонил телефон у Фостера, и Зоуи вздрогнула. «Фостер», — сказал тот в трубку, — «помедленнее». «Что?» «Что за видео?» — быстро спросила Зоуи у Гарри. «3-я девушка. Сейчас пришлю ссылку». И он повесил трубку. Телефон пискнул. Пришла ссылка на видео. Зоуи кликнула по ней, и на экране появился знакомый веб-сайт. «Шрёдингер. Эксперимент номер 3». А затем началось видео. Девушка в тесном пространстве, с заткнутым ртом и выпученными от ужаса глазами. «Диспетчер получил звонок от матери девушки по имени Джульет Бич», — заговорил Фостер. «Сегодня утром она не смогла дозвониться Джульет по телефону и пошла к ней домой, и увидела кровь». Тут он умолк и уставился на Зоуи с телефоном в руке. Та показала ему экран. «Только что получила от Гарри, журналиста». Лайонс уже набирала что-то у себя в телефоне. Секунду спустя показала им экран. Профиль Джульет Бич в Инстаграме. «Вот она», — Последний пост вчера вечером. Идёт праздновать свой день рождения». «Значит, видео совсем недавнее», — сказал Фостер. «Не исключено, что прямой эфир». Теперь все столпились вокруг телефона Зои. Зачем он ей рот заткнул? Через несколько секунд молчания спросила Лайнс. Другим не затыкал. «Потому что теперь его методы всем известны. Жертвы знают, что их снимают на видео», — объяснила Зои. «Он не хочет, чтобы жертва сказала что-нибудь, что может нам помочь». «А что там в углу?» — спросил Фостер. «Какая-то коробочка». Зои пригляделась туда, куда он указывал. «В самом деле, небольшая металлическая коробка с зелёной надписью и очень знакомым символом. Череп и кости. Яд».